Глава 42. В магической шкатулке лежало сообщение. В столицу приехала Люция. Как она добиралась и как сэкономила на переезд? Очень просто. Все лето откладывала свои карманные, навязалась в попутчице знакомой семье и остановилась в дешевой гостинице. Пришлось просить у Грея карету и ехать за ней. Девушка в таком возрасте не может жить одна. Это чревато разными неприятностями и сплетнями. «Мне нужна помощь. Я помню, что мы с тобой не сестры, но больше мне некому идти. Мать просто идиотка, с которой невозможно жить. У нее очередной любовник, и нет денег и времени на семью. Грейс, прошу, помоги мне. Мне просто нужен шанс в этой жизни. Иначе мать спихнет меня за любого толстосума, а это совсем не то, что я хочу. Пожалуйста, помоги». Видно было, что просить ей трудно, но, похоже, Синтия ее совсем достала. «В принципе, мне не так и сложно будет оплатить ей общежитие при столичной школе. Весь вопрос, пройдет ли она вступительный экзамен. Ей нужен сразу второй курс, и я не знаю, что делать. Пожалуй, самым разумным будет обратиться к Грею». Посадив сестру в карету, я повезла ее во дворец. Восторга Грей не выразил, но и помочь не отказался. Послал лакея за ее вещами в гостиницу и увез в школу. Вернулся поздно вечером. «Все хорошо, Грейс. Экзамен она сдала. По нижней границе, но и то хорошо. Общежитие я ей оплатил, устроил в комнате. Там еще две девушки. Но пусть учатся уживаться. Учебники и все остальное съездите вместе и купите завтра. Тебе, радость моя, тоже пора готовиться. Занятия начинаются через 3 дня. На поездку ушел целый день. Везде были толпы народа и местами даже очереди. В книжных просто не протолкнуться от шкалеров из разных заведений. С утра мы вместе с Греем заехали в банк. Он подтвердил все мои действия. Я решила увеличить Люции содержание. Не слишком. Бриллианты на это не купишь, но она не должна чувствовать себя заморашкой и изгоем. Пришлось докупить ей одежды. То, что она с шиком носила дома, в столице смотрелось смешно, и я рада, что она это понимала. Мода на простоту и качество одежды, которая держалась в столичной школе уже много лет, плохо сочеталась с любимым в провинции сельским гламуром. Я тоже не бог весть, какой спец в этом, но про школьную моду много рассказывала леди Сума. Она невеста того самого земляного мага, что похож на медведя, магистра Бига. Я рада, что в столичной школе такой разумный подход к одежде. Скоро начнутся занятия по ведению хозяйства. Мне придется совмещать учебу в школе и вести их самой. Так что все свободное время я тратила на написание учебных планов. Предметы вызвали бы смех в любой школе моего прежнего мира. Консервирование, приготовление пищи, шитье и ремонт одежды, ремонт обуви, приготовление лекарств на травах без магии, стирка. Но удивляться совсем нечему. Девушки-дворянки, отродясь руками, ничего не делали. А у меня на все про все только одна зима. Стирка, кстати, волновала меня больше всего. Постельное белье руками я не стирала, даже когда жила без машинки. Всегда находились знакомые, у которых можно было за час все это сделать. А мелочевку и ручками несложно сполоснуть. Возможно, стоит подумать о механической стиральной машинке, одной на всех. Ну, где-то в сети мне попадались сведения, что есть такие. Там бак с бельем крутили с помощью велосипедных педалей. Я понятия не имею, как это работает и что к чему крепится. Но ведь есть механики в королевстве, и король лично мне разрешил тратить столько, сколько нужно. Да, обязательно стоит решить вопрос с машинкой. Обувь я тоже не слишком умею ремонтировать. Но тут проще. Сапожников в королевстве хватает. Нужно только найти такого, кто сможет доступно объяснить. И раз профессор Зерб сказал, что пару куриц и петух вести можно, то значит, можно и индюков, гусей и прочее. Нам всем нужен минимальный курс по птицеводству. Если честно, я просто не представляю, когда мы все это успеем. Время таяло, как кусок сахара в кипятке. Мне просто страшно было думать об объеме информации, который нужно освоить. И не стоит забывать про школу. Там учат совсем не игрушкам, и я помню, к чему приводит нарушение. Если бы Грей тогда в парке не поставил экран, мне пришлось бы долго лечиться. И не факт, что косметологи смогли бы убрать все шрамы. Даже магия не всесильна. Глаз, например, восстановить бы мне точно не смогли. С этими проблемами я и пошла к Грею. Может, посоветует что-то? Радость моя, ты делаешь большую ошибку. Не пытайся все сделать лично. Раздели работу на всех и организуй. Выбери двух девушек, пусть они учатся ухаживать за птицей. В этом им поможет любая крестьянка, но я поищу учителя. Во дворце есть повариха, которая готовит для слуг. Это хорошая и вкусная еда, но без сложностей. Пусть она преподает всем девушкам кулинарию. Ей просто доплатят за это. Ну и так далее. Сними с себя все обязанности, которые можно переложить на других. Сказать, что я вздохнула с облегчением, ничего не сказать. Под таким углом я не рассматривала проблемы. Все же я и Грей жили достаточно разными жизнями. Мой принцип «хочешь сделать отлично, сделай сам» для нынешней ситуации совершенно не подходит. А его совет для меня просто бесценен. Все же он потрясающий мужик.